Глава 14. Светило солнце, и лучи пробивались сквозь густую листву, когда я осторожно снизила свое транспортное средство. Нам надо было лететь немного ниже, чтобы избежать колебаний ветра. Я уже мысленно просчитывала последние данные своих исследований, когда внезапно какое-то резкое движение отвлекло меня. Всего лишь мгновение, но его оказалось достаточно, чтобы мой гравиборд столкнулся с неизвестным объектом. Звук удара был оглушительным, и система безопасности Искина сработала только в последний момент. Удачная снизилась, быстро выбрала момент для проверки состояния. К моему ужасу обнаружила нечто черное и живое, лежащее на земле. «Искин, как думаешь, тут могут водиться императорские пингвины ростом около 180 сантиметров?» «Сомневаюсь». «Но не монашку же мы сбили!» Пришлось аккуратно подойти и проверить. Это был мужчина, закутанный в темный плащ и с необычными нашивками. А еще на нем был костюм для полетов. Сердце забилось чаще. «Шпион! Я не могла позволить ему получить информацию о моих исследованиях. И это он еще даже до ловушек не долетел. Жаль». С обдуманностью достойной академической карьеры я решила взять его в плен. Пришлось быстро потрошить рюкзак. Лазерный резак, веревка, узел покрепче. Чтобы утащить такого здоровяка, пришлось его побрызгать антигравитационным спреем. До базы оставалось недолго, но я предпочла дальнейшие метры пройтись пешком. Что, если он не один? Мои кусты уже разбежались. Одни на разведку вперед, один ближе к лесу. А мой верный друг прошелся под пленником, что летел за мной на веревке, словно воздушный шар, и выпустил в него пару дротиков. Думаешь, ему надо еще поспать? Но в ответ прилетела эмоция безопасности. Ладно, самой интересно, вылечим или нет. При помощи Искина поместила пленника в отсек из-под капсулы, создав решетку из жидкого каучука. Этот материал обладал уникальной эластичностью и прочностью. Вот и стал надежным экраном, не позволяющим пиратам совершить побег. Кстати, капсулу эвакуации, на которой я с таким комфортом прибыла на планету, я обработала антигравом и хамелеоном. Теперь она, зафиксированная якорем, висела недалеко от входа. Посторонние точно не заметят. Я с удовлетворением наблюдала, как мой пленник пытался освободиться. Его движения были напряженными и нервными, но каждое его усилие оборачивалось неудачей. Вспомнила про жало, решила попросить его помочь. От растения пришел образ, что он через веревку даст прочувствовать всю силу своего горячего нрава. Как я сама не додумалась. «Ты ж моя жалюка догадливая!» Сбегала за горшком, который стояли поодаль от грядки, и поставила в камеру. Пришлось снова брызнуть жидкий сок, чтобы восстановить стенку. Я знала, что время работает на меня. Впереди была важная миссия – отправить отцу ДНК найденного тела, а также информацию о новом госте. На частях его костюма, который я бессовестно испортила лазерным резаком, нашла пару волос. Теперь дело за папой. Я же повестила всех в округе о пленном и о возможном нападении. Но в ответ получила любопытство и очередь желающих поглядеть на этот экземпляр. Первые были мои псы. Они максимально аккуратно ступали внутрь базы, благо клетка была у дверей. А дальше они развлекались. Клянусь, мне даже мерещился смех. Смешно им, блин, понимаешь. Следом меня постили улитки, важный, долго ползя к своему развлечению. Вы что, языки ему показываете и кулаки? Еще позже пришли собаки-лисы. Заодно напомнили, что хотят сменить образ. И тоже сидели напротив пирата, разглядывая его с любопытством. Не знаю, в курсе ли был этот глупец, что животные тут людей не едят, но глаза у него были полны страха. Странный какой-то. Наверное, решил, что я его им скормлю. Любопытство не обошло стороной растения. Каждый тянул в сторону базы бутончик, листик, корешок. Но то, что один самый любопытный товарищ даже прибежит, причем в разгаре моей работы в лаборатории, я точно не могла предположить. Я работала с новыми образцами, проводя анализ данных и фиксируя малейшие детали. В какой-то момент моей ноге коснулись тонкие корни. Я даже охнула в испуге, но взглядом наткнулась на красивые пестрые листья с ладонь размером и россыпью тонких корешков, напоминающих манипуляторы. Листочек не спешил, он прижался к ногам, а потом очень ловко пополз выше. Не успела и глазом моргнуть, как один из листочков уже сидит у меня в волосах. «Искин!» «Да, в шоке сам. Фиксирую я. Фиксирую!» «У нас новый вид! Ты только посмотри на перспективы озеленения пустынных регионов! Такая скорость деления и распространения вызывает уважение!» Растение проявляло эмоции, самое главное — любопытство, а потом скука. Ему надоело тут торчать, хотелось света и грунта, прям как хлеба и зрелищ. А еще тоска. И поэтому листочек в голове был оставлен мне как утешение. Поматросил и бросил, с ребенком на руках. Давай немного тебя осмотрим. Это нежно, обещаю. А еще имя тебе придумаем. Скоростной лист, зеленый гонщик. Кем хочешь стать? Думаю, чемпион тебе подойдет. По озеленению. Однако он стал вырываться, демонстрируя нрав. Хорошо, уговорил, зеленый гонщик. Веряди курсор. Кажется, ему понравилось. Подобрала ему горшок поглубже, добавила удобрение и поместила на соседний стол. Там мой дружок быстро успокоился и даже задремал. А меня ждала работа с растением, что стало невольным созидателем первой мумии на Муре. Рабочее название — мумификатор. Мумифайер. Время тянулось, а в голове проносились образы того, как я представлю свои достижения перед научной комиссией. Мои открытия были не просто техническими устройствами, это были живые инструменты, и каждая капля пота, потраченная на их изучение, оправдала себя с лихвой. Теперь я могла смело утверждать: наука – это искусство выживания. Закончила работу и вспомнила, что даже еще не ела. Надо бы заказать чего готовое. Пицца или равиоли с грибами? Пока шла к телепортационному шкафу, вспомнила, что у меня тут как бы пленный завалялся. Жидкий каучук, окружавший его, действовал как непроницаемая броня, сохраняя его в покое и тепле. Я знала, что пока мой шпион не сможет дать информацию, но и его подельники будут невидении. Счет 1-1. Я задумывалась о следующем шаге, как максимально эффективно использовать полученные данные и, возможно, даже обратить шпиона в свою пользу. Но тот, учуяв запахи пищи, стал всячески намекать на обед или хотя бы ужин. Смотрел на его ужимки, выседая на стульчике напротив и обмакивая равиоли в соус. Точно как в телевизоре. Сколько еще будет действовать дротик-парализатор? Интересно, чего он мне расскажет?